Власть в 1966 году вступила в переговоры с курдами. Именно в этом году собственный корреспондент «Правды» Примаков получил указание отправиться на север Ирака. Евгения Максимовича привели в землянку Барзани. Тот обнял советского журналиста со словами: «Советский Союз – мой папа». Барзани был очень откровенен с Примаковым. Его сообщение высоко оценили в Москве и попросили вновь побывать в иракском Курдистане. Постепенно его поездки превратились в посредническую миссию. Примаков встречался с Саддамом Хусейном, который еще не был в Ираке человеком номер один, но отвечал за отношения с курдами. С 1966 по 1970 год, вспоминал Примаков, я был единственным советским представителем, который регулярно встречался с Барзани. Летом жил в шалаше, зимой в землянке. Курдам обещали предоставить автономию, право избрания собственных властей, участие в правительстве. Договорились, что вице-президентом Ирака станет курд. 10 марта 1970 года Мустафа Барзани подписал соглашение, рассчитывая на обещанную автономию. 11 марта президент Ирака Хасан аль-Бакр зачитал текст соглашения по радио и телевидению. Но Барзани так и не дождался обещанного. В 1974 году лидеры курдов сочли, что их обманули, и вооруженная борьба возобновилась. На сей раз Москва не спешила поддерживать курдов, потому что заключила с Ираком договор о дружбе и сотрудничестве. Попытка примирить иракское руководство с курдами не увенчалась успехом. Короткие периоды затишья сменялись новыми атаками на курдов. Президент Ирака Саддам Хусейн травил курдские деревни химическим оружием. Саддам, как и многие арабские лидеры, был непримирим и нереалистичен, поскольку влияние традиций и эмоций на него было сильнее доводов рассудка. В 1983 году Юрий Владимирович Андропов, который стал генеральным секретарем ЦК КПСС, и министр иностранных дел Андрей Андреевич Громыко предприняли попытку помирить своих союзников, ненавидевших друг друга Ирак и Сирию. В Багдаде и Дамаске по личному поручению Андропова побывал Евгений Максимович Примаков, тогда директор Института Востоковедения Академии наук. Поручение казалось практически невыполнимым. Дело в том, что еще 28 июля 1979 года хозяин Ирака Саддам Хусейн объявил всей стране, что раскрыл заговор среди своего ближайшего окружения, причем заговорщики получали помощь от враждебной иностранной державы. Выяснилось, что враждебная держава – это Сирия. Президент Сирии Хафиз Асад протестовал и требовал представить доказательства. Он отправил в Багдад министра иностранных дел и начальника генерального штаба, чтобы доказать, что Сирия ничего не предпринимала против Ирака. Они вернулись, получив от иракских братьев кассету с записью показаний одного из арестованных. Других доказательств не было. Президент Сирии предложил передать спорное дело на рассмотрение Лиги арабских государств. Саддам Хусейн не захотел. Он не признавал чужих авторитетов. Действительно ли сирийцы как-то пытались повлиять на иракские дела? Тут сложная и запутанная интрига. Сторонники прежнего президента Ирака Ахмада Хасана аль-Бакра желали объединения с Сирией. Аль-Бакр должен был стать формальным главой союза двух государств. Хафиз Асад – его заместителем и реальным главой единого государства. Саддаму Хусейну предназначалось кресло номер три – почетное, но безвластное. Ясно было, что престарелый и не очень здоровый аль-Бакр не станет заниматься практическими делами. Следовательно, вся власть в едином государстве окажется в руках Асада. Саддама это не устраивало. Он с удовольствием наблюдал, как Сирию сотрясали религиозные волнения. 60% населения Сирии – сунниты. Хафиз Асад был выходцем из небольшой общины алавитов. близких к шиитам. И если Саддам Хусейн доверял только своим родственникам и землякам из Тикрита, то Асад повсюду расставлял алавитов, многие из которых были связаны с ним родственными отношениями. Алавиты составляют всего процентов 10-12 населения, но именно алавиты занимали ключевые позиции в правящем аппарате, армии, спецслужбах. Две трети офицеров, все командиры дивизий, были алавиты. Они же руководили политической работой в войсках и ведали закупками вооружений. Радикально настроенные исламисты-сунниты не раз восставали против алавитского господства. В 1982 году в городе Хама они расстреляли представителей городского руководства и по существу захватили власть. Тогда в город вошли части специального назначения во главе с младшим братом президента Рифатом Асадом. Войска раздавили демонстрантов танками. Погибло, по разным источникам, около 20 тысяч человек. Трупы утрамбовывали землю бульдозерами. Подозрительный Хафиз Асад считал, что восстанию в Хаме помогали иракцы. Саддам действительно распорядился дать деньги и оружие организации «Братья-мусульмане», которая пыталась свергнуть Асада. Сирийские газеты писали, что обнаружено немалое количество иракского оружия, и на границе с Ираком перехвачены транспорты с оружием. На допросах арестованные признавались, что получали указания из Багдада. Асад публично сказал о Саддаме, палачу иракского народа, мало того, что он убил десятки тысяч собственных граждан, он намерен и в Сирии заниматься любимым делом – убивать и взрывать. С тех пор, как он пришел к власти, он снабжает оружием сирийских преступников. Сирия была главным партнером Советского Союза на Ближнем Востоке, но Саддама Хусейна в Москве тоже поддерживали. Решили помочь им помириться. В июле 1983 года директор Института Востоковедения Примаков полетел сначала в Багдад, затем в Дамаск. Саддам Хусейн и Хафиз Асад не могли не откликнуться на предложение Андропова и прислали в Москву своих министров иностранных дел Тарика Азиза и Хаддама. Переговоры при советском посредничестве проходили в одном из гостевых особняков на Ленинских горах. Помирить братские государства оказалось труднее, чем усадить за стол переговоров Египет и Израиль. Два министра вообще не хотели беседовать друг с другом. Разговоры шли через посредника. В этой роли чаще всего выступал Евгений Примаков. Мириться не желали именно сирийцы. Примаков потом рассказывал коллегам, как он не выдержал, и прямо спросил сирийского министра: «Вы согласны, что необходимо обеспечить взаимодействие Сирии и Ирака? Пожалуйста, ответьте, да или нет». «Нет», — сказал сирийский министр. «Почему?» — удивился Примаков. «Потому что в Ираке диктатура, фашистский режим». Так этот диалог описан в книге Олега Алексеевича Гриневского, который в ту пору руководил отделом Ближнего Востока в Министерстве иностранных дел. Сам Евгений Максимович пишет, что ему все-таки удалось посадить за стол переговоров Тарика Азиза и Хаддама. Вечером я зашел к ним и увидел, как они мирно играют в бильярд. Казалось, что это неплохое предзнаменование. Министры запросили о встрече с кем-то из советских руководителей. Побеседовать с ними мог бы министр Громыко, но он отдыхал в Крыму и, судя по всему, не желал портить себе отпуск. Примаков считает, что с помощью Громыко можно было найти путь к соглашению. Тайные переговоры на Ленинских горах окончились полным провалом. Так что все миссии Примакова на Ближнем Востоке были тяжелым испытанием. Спасало его то, что он не испытывал внутренней неприязни и брезгливости к арабским политикам, что сильно мешало и мешает другим европейским и американским дипломатам. Работа Примакова с курдами породила много мифов, не только о его давнем сотрудничестве с КГБ, и все эти мифы ничего не стоят. Осенью 1998 года разгорелся скандал вокруг лидера турецких курдов, главы рабочей партии Курдистана Абдуллы Аджалана, который вел настоящую войну против Турции с территории Сирии. Он вынужден был бежать в Россию. Он просил политического убежища, и Государственная Дума проголосовала за то, чтобы Аджалан мог остаться. Но Примаков, в ту пору уже министр иностранных дел, этому воспротивился. Его личные отношения с курдскими лидерами не имели значения, когда речь шла о государственных интересах. Нормальные отношения с Турцией важнее симпатий к курдам. Впрочем, симпатии уже тоже не осталось. Аджалану пришлось уехать в Италию. Вскоре он попал в руки турок, и его приговорили к смертной казни. Но бывший президент Азербайджана Аль-Буфас Эль-Чебей уверенно заявлял, что именно Примаков был одним из тех, кто помогал создать боевую инфраструктуру рабочей партии Курдистана. Нелепое предположение. В те годы, когда Примаков занимался курдами, он не имел никакой должности в государственном или партийном аппарате. Считалось, что Примаков близок к верхам, что он днюет и ночует в ЦК, что он свой человек в КГБ, но это далеко от истины. Взаимоотношения с властью не были слишком приятными. В партийном архиве сохранились и такие материалы. ЦК КПСС к директору Института Востоковедения Академии наук СССР академику Примакову обратился московский корреспондент газеты Christian Science Monitor с просьбой взять у него интервью. «Просим ваших указаний». К обращению прикована записка Международного отдела ЦК. Руководство Института Востоковедения Академии наук СССР разъяснено о нецелесообразности данного интервью. Академик Примаков, директор крупного института, занимавшегося международными делами, не имел права встретиться с корреспондентом влиятельной американской газеты и дать ему интервью без санкций партийного руководства. Когда Александр Николаевич Яковлев был назначен заведующим отделом пропаганды ЦК КПСС, возник вопрос о новом директоре Института мировой экономики и международных отношений. «Я предложил Примакова», — вспоминал Яковлев. Но не все были согласны с его кандидатурой. Нет, не все. С некоторой настороженностью отнесся Комитет госбезопасности. В то время все эти назначения согласовывались. Они в КГБ не то что были откровенно против. Они, скажем так, считали, что другие кандидатуры лучше. Яковлев умел настоять на своем. Весной 1986 года Примаков был назначен директором института. Исторически и биографически Примаков до перестройки принадлежал к либеральному крылу истеблишмента. К этой группе относились и покойный Николай Наземцев, и Георгий Арбатов. Они были вхожи в коридоры власти, но придерживались иных взглядов, чем партийное руководство. Для Евгения Максимовича то, что начал Горбачев, было очень близко. Томас Анатольевич Колесниченко работал с Примаковым в «Правде» и дружил с ним всю жизнь. Я не могу сказать, что мы с Примаковым до перестройки были внутренние диссиденты на 100%, что мы хотели свергнуть это правительство. Этого не было. Может быть, еще и потому, что мы много бывали там, на Западе, и видели, что так просто перескочить отсюда туда и заиметь все сразу не получится, потому что все это не так просто. Мы честно работали, не переламывая себя. То, что он писал тогда, думаю, он может и сейчас под этим подписаться. Если я писал о безработице в Америке, так она была. Если писал о жутком одиночестве людей, о том, что отцы и дети расходятся, все я там видел. Другое дело, что можно было много положительного писать об Америке. Но шла война. Пусть это была холодная война, но война, а на войне как на войне. Они тоже не писали о чем-то хорошем у нас. Они долбали нас. И мы находили возможность прихватить американское правительство за Вьетнам, за все. Конечно, мы совершенно свободно говорили в дружеском кругу такие вещи, за которые можно было сесть. Ну, если не сесть в тюрьму, то потерять работу точно можно было. Мы же видели этот маразм цыковский, бездарность верхов, этот партийный середняк. У того же Примакова не было никаких шансов подняться, потому что он не шел по комсомольской линии. А для карьеры надо было сначала в райкоме комсомола посидеть, затем стать инструктором райкома партии. Институт, возглавляемый Примаковым, стал работать на политическую линию нового генерального секретаря. Причем эта работа делалась с удовольствием. Горбачев нравился научной интеллигенции. 26 февраля 1987 года на заседании Политбюро Горбачев говорил о необходимости менять внешнюю политику, активно действовать по всем направлениям. От наших институтов потребовать, от Примакова, Арбатова, потребовать, чтобы они давали нам подробный объективный научный анализ раз в квартал, через каждые 100 дней. Горбачев не раз сетовал на отсутствие точных прогнозов. На заседании Политбюро 6 августа 1987 года говорил: «В Соединенных Штатах 100 миллионов долларов тратят на экономическое прогнозирование. А у нас? Что у нас получается с анализом экономики? В Минфине одно, а в КГБ другое. И все это разовое, нет системы. Вот стал перед нами вопрос о прогнозе экономики Соединенных Штатов. И выколачиваем из Арбатова и Примакова. Скорей, скорей». Я спрашивал академика Яковлева: «Почему вы привлекли Примакова к работе своего мозгового центра?» «Потому что он умный человек, вот и все. Когда человеку доверяешь, знаешь, то, что тебе дадут, будет серьезным исследованием. Его анализы, если почитать, они очень сухие. Факты, жесткие факты. Если вывод, то тоже очень сухой. Я бы не смог писать такие доклады. Расцветил бы». «Он человек, как говорят в деревнях, самостоятельный, обстоятельный», — считал Яковлев. «Я не отношу его к деятелям митинговой демократии, числу тех демократов, которые свое «я» считают первостепенным. Он никогда себя не выпихивал на первый план. Смотрите, мол, я какой. Он человек в этом смысле сдержанный, но твердых внутренних убеждений. Его сбить с какой-то точки зрения возможно, но при больших усилиях и при серьезных аргументах. А так он мало поддающийся каким-то сиюминутным вещам, какой-то моде». Примакова стали включать в роли эксперта в делегации, которые сопровождали Горбачева во время поездок за границу. Там были разные люди. Писателей и деятелей культуры брали для представительства. Примаков не рассматривал такие поездки как форму отдыха и туризма. На узких совещаниях у Горбачева предлагал свежие и неожиданные идеи, но предпочитал держаться в тени. Примаков сознательно оставался незаметным для широкой публики и не жаждал громкой славы. Ему нравилось заниматься закулисной политикой. «Во-первых, он профессионал», — говорил Александр Яковлев. «Во-вторых, он не лезет в друзья, не старается себя показать, подсуетиться. Другим кажется, если суетиться, на них быстрее внимание обратят. Глупости. Даже Брежнев при всех своих ограниченных интеллектуальных ресурсах и то морщился. Использовал таких людей, но морщился. Так вот, я не видел, чтобы Примаков суетился возле какого-нибудь начальника. Посмотрите телевизионную хронику, газеты. Не найдете. Я не припоминаю, чтобы он сказал какое-то слово, которое можно было расценить как подхалимаш в отношении Горбачева». Михаил Сергеевич заметил и оценил Примакова, но приблизил его отнюдь не сразу. Александр Яковлев: «Поскольку Горбачев относился к нему несколько настороженно, до обидного настороженно, внешне все нормально, поручение институту давал, но что-то мешало. Михаила Сергеевича вообще трудно понять. Это вещь в себе. Добраться до души Горбачева невозможно. Это человек-луковица. Может быть, все дело в том, что Примаков был близок ко мне, а Михаил Сергеевич к этим вещам настороженно относился. И на этом органы безопасности очень хорошо играли. Я однажды в выходной день поехал в Калужскую область. Грибы собирал», — рассказывал Яковлев. «Вдруг звонок в машину, Горбачев. «А почему с тобой Бакатин и Моисеев? Зачем собрались?» Генерал Моисеев был начальником генерального штаба, Бакатин — министром внутренних дел. А на самом деле никого рядом не было. Яковлев один за грибами ходил. Михаилу Сергеевичу заговоры снились. Не любил, чтобы в его окружении дружили. Горбачев долго сомневался насчет Примакова, присматривался, прикидывал, можно ли доверять этому человеку, продвигать его. «В 1988 году был такой сюжет», — вспоминает Яковлев. «Подбирали заведующего международным отделом ЦК. Михаил Сергеевич попросил меня предложить две кандидатуры. Я предложил Примакова номером один и Фалина номером два». Валентин Михайлович Фалин — один из самых известных советских дипломатов. Он был послом Западной Германии, потом работал в ЦК, очень нравился Брежневу. Но когда родственник Фалина совершил нечто недозволенное, его изгнали из ЦК, отправили обозревателем газету «Известия». «Я знаю точно», — продолжает Яковлев, — «что выбрали Фалина, потому что Комитет госбезопасности отдал ему предпочтение». Михаил Сергеевич сказал: «Вноси представление в Политбюро на Фалина». При этом к Фалину я отношусь нормально. Он ученый человек, знаток. А потом все-таки Горбачев расположился к Примакову. Потом все пошло нормально».